Глава 12. Распахнув дверь в блиндаж, он быстро вошел, повесил еще горячий автомат на грудь, пошатываясь, бежал по земляным ступеням, на ходу вытирая пот с лица. Тонкое шитье автоматов, не смолкая, доносилось сверху. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он огляделся в полутьме, окликнул хриплым, сорванным голосом. «Лена!» Она сразу не узнала его. Не узнала голоса, не увидела лица, поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом, а он стоял в нескольких шагах от нее, в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не смогла понять, почему он сам здесь. «Лена, все живы?» «Здесь раненые?» — спросил он уже громко, и это был его голос, Новикова. Он шагнул из тени на свет к столу, прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо, незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее ремень автомата, непрерывно распахнута шинель, и вольно расстегнут был ворот гимнастерки, с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней неузнаваемо, сокровенно, родственно. Она молчала, глядя на его лоб, взглядом, готовым к ужасу. «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь, не говоря ласково, чего она ждала так. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась к нему со страхом боли, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала, наконец, «Легалов умер, с Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно». Он, все держа ее за плечи, со смущенной неловкостью, неудобством, отстранил, спросил, хмурясь, «Только зачем слезы?» «Нет, это не слезы, я не умею плакать», — зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. И вся, вытянувшись на цыпочках, отвела мокрые и слипшиеся волосы на его виске, поспешно отошла к столу, выдергивая вату из сумки. «Ранила, да? Подождите, посмотрю». «Царапнула сбоку», — ответил он, бегло оглядывая блиндаж. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую, Парахонька и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут, перевязку потом. Сапрыкин?» — непривычно тихо позвал он, разглядев его. «А вы чего же, сержант, как вы? Дойдете ли на носилках? Вытерпите?» И добавил серьезно грустно. «Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе». Сапрыкин, вконец ослабленный, лежал, не подымая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело, посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу спокойным взглядом ответил еле. «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут, не поправишь, обо мне беспокоиться нечего, вон мальчонку выносить надо». Новиков сказал, «Я сейчас вернусь, собирайтесь». «Куда вы? Зачем?» — спросила Лена, смачивая вату из пузырька со спиртом. «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть. Там все убиты, товарищ капитан», — остановила его Лена. «Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?» «Мне надо увидеть самому», — ответил Новиков. «Самому». Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. Месяц набрал высоту. Далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Вышел от зарева. На огневой, переругиваясь, наспех задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова. Горбачев лежал, дежурил у пулемета, звучно сплевывая через бруствер. Он казался равнодушно спокойным. Увидев Новикова, спросил безразличным тоном, «Этим же путем прорываться будем. Ползают они тут в котловине, как клопы, а?» Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил. «Этим же путем. Вы вот что, в крайнем случае прикройте меня огнем, пойду к 4-му орудию». Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер, страшная развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо чернело в этой яме, щит пробит, накатник снесен, затвор открыт, повис, круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, сгущенно держался здесь, будто в чаше. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что было людьми. А то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никак не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели, обмоток, разбросанными, втиснутыми в землю гильзами, а он все искал среди этих обломков, ящиков, среди гильз, отбрасывая их в стороны, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. Потом шагнул к сошникам, что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало там в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем колючий, исковерканный без эмали орден Красной Звезды. Он смотрел на него, никак не мог вспомнить, чей это был орден, и, не вспомнив, сунул в карман шинели. Он знал, что надо уходить, но почему-то не было сил уйти отсюда. Горькая неудовлетворенность притягивала его сюда, он должен был понять все. Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, и здесь, в трех шагах, увидел слева от позиции в командирском ровике нечто круглое, неподвижное, темнеющее у бруствера. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сгорбившись лицом вниз, уткнув лоб в накрепко сжатые кулаки, словно думал. Темный замасленный погон вертикально торчал на нем, слабо светились вырезанные из консервной банки орудийные стволы. Аккуратной полоской белел воротничок, который, вероятно, был пришит перед боем. Бинокль валялся рядом. Это был старший сержант ладья. Новиков осторожно опустил ладью в ровик, плечи сузились, он стал совсем маленьким, голова ладьи откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния, застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он последнюю команду, но она не достигла орудия. Может быть, не было уже никого там живых. Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки. И тогда понял Новиков, как погиб ладья, весь расчет. Очевидно, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас чернели, эти танки. Но кто подбил, сжег их? Сам ли он? Новиков? Алешин или Сапрыкин, ни ладья и никто из расчета рассказать не могли. С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны. «Кто идет?» — шепотом окликнули с темноты свои. На огневой позиции все было готово к отходу, ждали сейчас его. Молча, подойдя к орудию, услышав глухие лающие звуки и заметил между станинами парохонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо, спина его тряслась, он мычал, давился, а Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом. «Что?» — спросил Новиков. «Не надо его», — ответил негромкий и успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил». Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его обнимкой Горбачев, из-за широкого плеча старшины торчал ручной пулемет, на шее висел автомат. Ласково похлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил убеждающим тоном. «Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжелый, я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?» «Эх, графиня польская полюбовница, не уберег друга», — проговорил сквозь стон Сапрыкин. Чего ж надрываться, парохонька, мертвых не воскресишь. «Приготовиться», — скомандовал Новиков и спросил, — «сколько осталось снарядов, Сапрыкин?» «Пять». Сапрыкин качнулся вперед, силясь встать. «Пять. Два бронебойных, три осколочных, сам считал». «Парохонька и Ремешков ко мне», — позвал Новиков. «Готовы снаряды? Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени. «Есть автомат?» «Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Парохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту». В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, передвигая автомат на грудь, перескочил через бруствер, последний взрыв гранаты волной толкнул его сзади. Люди теперь отошли по скату, спускались в котловину, удалялись, и он плохо видел их после слепящих выстрелов орудия. Вскоре впереди зачернели, заколыхались согнутые спины Парохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы. Она неслась вдоль котловины, дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пули летели в 2 метрах над землей, не повышаясь, не понижаясь. «По котловине ползком!» — крикнул Новиков. «Лена и Горбачев вперед!» Он упал на скате головой к озеру, ему хорошо был виден этот клокочущий пулемет. «А, — сообразил он, — ждали, значит, догадывались?» И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в 3 позади него кто-то вел огонь короткими экономичными очередями, и он сейчас же подумал: Горбачев. Но невольно повернулся на миг. Там появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, целясь из автомата, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже приникла лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом? А вспомнив, даже задохнулся от внезапной ее нежности, от того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно, колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом, ползком вперед, вперед, слышите, Лена? Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. Ее могут убить, пронеслось в сознании Новикова. Нет, нет, ее нет. Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Парохонько и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева и тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева, пули резали по скату. Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена? Подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, и в это время химический желтый свет с шипением вырос над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распласталась ракета. Одновременно с этим светом в небе, внизу на земле блеснул другой свет. Остро, низко резанула по скату рубящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины впереди. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя себе на колени. Другой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, подбегая. «Почему остановились?» «Заело, сволочь!» — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Перекос, как на счастье, сволочь!» «Вперед, к кустам!» — скомандовал Новиков. «Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина вперед, к кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно. «Он умер». «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать, с собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам, ну!» Горбачев с матерной руганью далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился к Сапрыкину, говоря с решимостью. «Дай-ка я его возьму, папашу!» «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил, вон губы в крови, губы кусал!» «Я помогу», — сказала Лена прежним, непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В новом свете ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью, блеснула маленькая лаковая кобура на боку. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3/9 земель пробился к нему тихий, удивленный, неузнаваемый голос. «Ой!» И сквозь дым увидел, как Лена осторожно села на землю, свесив голову, слабо потирая грудь. «Лена! Что?» С тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, встав на колени, взял ее за плечи, почему-то чувствуя, что вот оно случилось рядом возле него. Случилось то страшное, неожиданное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось. «Лена, что, ну говори, ранила, куда?» Он не говорил, а кричал, и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы. «Куда? Куда ранило? Кажется, нога». Он разобрал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его потом, мгновенно гимнастерка прилипла к спине, рывком закинул автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня, я потерплю немного, я умею терпеть». В кустах он собрал людей, Парахонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.